Слоненок. Слушай, мой мальчик, внимай и разумей. Это только теперь у слона есть хобот. А прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиною с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Но вот в то самое время давным-давно жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен. И кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не эдак. И страусиха давала ему за то тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, отчего у него на шкуре пятна, и дядя-жираф давал ему за то тумака своим твердым-притвердым копытом. Спрашивал он свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки, и бегемотиха давала ему за то тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие, и дядя Павиан давал ему за то тумака своей мохнатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил. Все испуганно и громко закричали «Тс-тс-тс!» и тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал, «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство, и все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил?» И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом, «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующее утро слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым родичам счастливо оставаться, отправился в путь. «Прощайте, – сказал он им, – я иду к мутно-зеленой реке Лимпопо, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил». Любопытный слоненок шагал по дороге и ел дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Всю дорогу он угощался дынями, покуда, наконец, не пришел он к сонной, мутно-зеленой реке Лимпопо. А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же себе его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвивавшийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, — не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться». «Не встречался ли мне крокодил?» — презрительно переспросил двуцветный питон. «Нашел, о чем спрашивать». «Извините, пожалуйста, — продолжал слоненок, — не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Тут двуцветный питон, скалистый змей, не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуёю. «Ух, вот чудеса!» — сказал слоненок. «Мало того, что все мои родичи колотили меня за ужасное мое любопытство, здесь, как я вижу, начинается та же история». И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. И скоро набрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонной реки Лимпопо. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно, это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом. Вот так. «Извините, пожалуйста, — обратился к нему слоненок чрезвычайно учтиво, — не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости, в этих местах, крокодила?» Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки, очень учтиво отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака. «Подойди сюда, моя крошка, — сказал крокодил, — потому что я и есть крокодил». И он стал проливать крокодиловы слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух, он упал на колени и крикнул: «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?» «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко». Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой клыкастой пасти и... Крокодил схватил его за маленький носик, который до этой минуты был ничуть не больше башмака. «Мне кажется, — сказал крокодил сквозь зубы, — вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок». Слоненку это страшно не понравилось, и он проговорил через нос: «Пустите меня, мне очень больно». Тут приблизился двуцветный питон и сказал слоненку: «Если ты, о мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз, два, три, как следствие твоего разговора с этим кожаным мешком, так он величал крокодила, ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю. Двуцветные питоны, скалистые змеи всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул, и нос у него вытягивался. А крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка. И больно было этому носу ужасно. «Довольно! Оставьте! Я больше не могу!» Двуцветный питон бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал: «О, неопытный и легкомысленный путник, мы должны поднатужиться сколько возможно. Этот военный корабль с живым винтом хочет загубить твое будущее». И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел. И очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону спасибо, а потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом, обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду, чтобы он хоть немного остыл. «К чему ты это делаешь?» – спросил питон. «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, — нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким». «Долго же тебе придется ждать, — сказал змей. — То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды». Слоненок просидел над водою 3 дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. «Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдошний хобот, точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов». К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо, и он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху. «Вот тебе и первая выгода, — сказал двуцветный питон. — Ну, рассуди сам. Мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?» И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянулся хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы и тотчас же сунул себе в рот. «Вот тебе и вторая выгода, — сказал питон. — Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?» «Пожалуй, что и так, — сказал слоненок. И, сам не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из реки Лимпопо немного ил, силу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды. «Вот тебе третья выгода», — сказал питон. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним носом. И, кстати, что ты теперь думаешь насчет тумаков?» «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок, «но я, право, не люблю тумаков». «А вздуть кого-нибудь другого?» «Это я с радостью», — сказал слоненок. «Ты еще не знаешь своего носа», — сказал питон. «Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно». «Благодарю вас», — сказал слоненок. «Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос». И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам, он заиграл хоботом песню, а хобот у него куда звончее сотни медных труб. «Здравствуйте! Как поживаете?» — сказал слоненок, свернув хобот в кольцо. Родичи страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали: «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство». «Эх вы, — сказал слоненок, — много смыслите вы в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу?» И он развернул свой хобот, и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками. «Клянемся бананами!» — закричали они. «Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?» «Этот нос у меня новый, и дал мне его крокодил на мутно-зеленой реке Лимпопо», — сказал слоненок. «Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос». «Безобразный нос», — сказал волосатый мохнатый дядя Павиан. «Пожалуй», — сказал слоненок, — «но полезный». И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родных. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Дело дошло до того, что его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной мутно-зеленой реке Лимпопо, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому, и с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка.